Ты и на побережье с ним ездила? Нет. Я его знала раньше. Из всех мужчин я его одного любила. Все с уважением слушали пергидрольную блондинку, рассказывавшую все это театральным, приподнятым тоном. Только Алиса опять начала трястись. Я сидел рядом с ней и чувствовал это. «Что ж ты за него замуж не вышла?» — спросил повар. «Я не хотела портить ему карьеру», — ответила пергидрольная блондинка. «Я не хотела быть ему обузой. Ему не нужно было жениться. О, Господи, что это был за мужчина?» «Очень благородно с твоей стороны», — сказал повар. «Но я слыхал, что Джек Джонсон нокаутировал его». «Это было жульничество», — сказала пергидрольная. «Грязный негр обманом сбил его с ног. Ему ничего не стоило сделать нокдаун этой толстой скотине Джеку Джонсону. Чистая случайность, что черномазый побил его». Отворилось окошко, и все три индейца подошли к кассе. «Стив сделал бы ему нокдаун», — продолжала она. «Просто он оглянулся, чтобы улыбнуться мне». «Ты ж говорила, что не ездила на побережье», — сказал кто-то. «Я нарочно приезжала на этот матч. Стив оглянулся, чтобы улыбнуться мне, а эта черномазая сволочь подскочила и сбила его с ног. Стиву и сотня таких была бы нипочем». «А, он был классный боксер», — пробурчал лесоруб. «А что, скажешь нет?» — взвелась пергидрольная. «Скажешь, теперь есть такие боксеры? Он был как бог, честное слово. Такой белый и чистый, и гладкий, и красивый, и ловкий, и быстрый, как тигр или как молния». «Я видел этот матч в кино», — сказал Томми. «Мы все были очень растроганы». Алиса все тряслась, и я посмотрел и увидел, что она плачет. Индейцы уже вышли на перрон. «Он был мне лучше всякого мужа», — всхлипнула пергидрольная. «Мы были все равно, что обвенчаны перед Богом, и я теперь принадлежу ему и всегда буду принадлежать все, что во мне есть, все только его. Пусть другие берут мое тело, душа моя принадлежит Стиву Кетчелу. Это был мужчина, черт побери». Все сидели как на иголках. Было грустно и неловко. Вдруг Алиса заговорила, продолжая трястись. «Ах, врешь ты все», — выдохнула она грудным голосом. «В жизни ты не спала со Стивом Кетчелом, и ты сама это знаешь». «Как ты смеешь так говорить?» — гордо откликнулась пергидрольная. «Смею, потому что это неправда», — сказала Алиса. «Из всех вас я одна знала Стива Кетчела, потому что я из Монсилоны, и я там встречалась с ним. И это правда, и ты знаешь, что это правда, и пусть меня Господь Бог разразит на этом месте, если это неправда». «И меня пусть разразит», — сказала пергидрольная. «Это правда, правда, правда, и ты это знаешь. Я-то ничуть не вру, я знаю, что он мне говорил». «Ну и что же он тебе говорил?» — снисходительно спросила пергидрольная. Алису так трясло от слез, что язык ее не слушался. Он сказал: «Ты славная баба, Алиса». Вот что он сказал. «Неправда», — буркнула пергидрольная. «Правда», — прошептала Алиса. «Именно так и сказал». «Неправда, неправда», — гордо настаивала пергидрольная. «Нет, правда, правда, правда. Вот как перед Богом, правда. Стив не мог сказать так. Он никогда так не говорил», — самодовольно отозвалась пергидрольная. «Это правда», — сказала Алиса своим приятным голосом. «И мне плевать, веришь ты мне или нет». Она уже перестала плакать и успокоилась. «Не может быть этого, чтобы Стив так сказал», — заявила пергидрольная. «А вот сказал», — повторила Алиса и улыбнулась. «И я очень хорошо помню, когда он это сказал, и Я в самом деле была славная баба в то время. Да я и теперь получше тебя, старая ты грелка без воды. — Не смей оскорблять меня! — взвизгнула пергидрольная. — Болячка десятипудовая, вот ты кто! Не тронь моих воспоминаний! — Брось, — сказала Алиса своим мягким певучим голосом. — Нет у тебя никаких воспоминаний. Разве только о том, как тебе перевязали трубы и как ты первый раз ходила на 606. Все остальное ты вычитал в газетах, а я здоровая, и ты это знаешь, и хотя я толстая, а мужчины меня любят, и ты это знаешь, и я никогда не вру. И это ты знаешь. — Тебя не касаются мои воспоминания, — проговорила пергидрольная. — Мои чудные, живые воспоминания. Алиса посмотрела на нее, потом на нас, и выражение обиды сошло с ее лица. Она улыбнулась, и мне показалось, что я никогда не встречал женщины красивее. У нее было очень красивое лицо, приятная гладкая кожа и певучий голос, и она была очень славная и приветливая. Но, Господи, до чего же она была толста! Ее толщины хватило бы на трех женщин. Том увидел, что я смотрю на нее, и сказал: «Пошли! Нечего тут сидеть!» «До свидания!» — проговорила Алиса. У нее в самом деле был очень приятный голос. «До свидания!» — сказал я. «Вы в какую сторону, мальчики?» — спросил повар. «В другую!» — ответил ему Том. Сын члена географического общества в Терите. В буфете на станции Терите было очень тепло. Буфет был ярко освещен, и чистенькие столики отполированы до блеска. На столиках стояли корзинки с соленым печеньем в бумажных пакетиках и лежали картонные подставки для пивных кружек, чтобы мокрые донышки не оставляли следов на дереве. Стулья были деревянные, резные, залоснившимися от времени, но очень удобными сиденьями. На стене висели часы, в глубине комнаты была буфетная стойка, а за окном шел снег. За столиком под часами какой-то старик пил кофе и читал вечернюю газету. Вошел носильщик и сказал, что Восточный Симплонский экспресс идет из Сент-Мориса с часовым опозданием. К столу мистера Гарриса подошла кельнерша. Мистер Гаррис только что кончил обедать. «Экспресс опаздывает на час, сэр. Может быть, выпьете кофе?» «Если вам угодно». «Простите?» — переспросила кельнерша. «Да, будьте добры», — сказал мистер Гаррис. «Пожалуйста, сэр», — сказала кельнерша. Она принесла из кухни кофе. Мистер Гаррис положил сахар в чашку, раздавил его ложечкой и, повернувшись к окну, стал смотреть, как падает снег на освещенную платформу. «А вы говорите еще на каких-нибудь языках, кроме английского?» — спросил он кельнершу. — Как же, сэр? Я говорю по-немецки, по-французски и на местных диалектах. — А какой язык вам больше всех нравится? — Они очень похожи, сэр. Я не могу сказать, что тот или другой мне нравится больше. — Хотите что-нибудь выпить? Вина или чашечку кофе? — Нет, что вы, сэр. Нам не разрешается пить с посетителями. — Может быть, сигару? — Нет, что вы, сэр. Она засмеялась. — Я не курю, сэр. «Я тоже», — сказал Гаррис. «Я не согласен с Дэвидом Беласко». «Простите?» «Беласко, Дэвид Беласко. Его легко узнать, потому что воротнички на нем всегда задом наперед. Но я не согласен с ним. К тому же он умер». «Я могу идти, сэр?» — спросила кельнерша. «Безусловно», — сказал Гаррис. Он наклонился вперед и стал смотреть в окно. Старик, сидевший за дальним столиком, сложил свою газету. Он поглядел на мистера Гарриса, потом взял свою чашку с кофе и направился к его столу. «Прошу извинить за навязчивость», — сказал он по-английски, — «но мне пришло в голову, не состоите ли вы членом Национального географического общества?» «Присаживайтесь, пожалуйста», — пригласил Гаррис. Старик сел за столик. «Может быть, выпейте еще чашечку кофе или ликеру?» «Нет, благодарю вас», — ответил пожилой джентльмен. «Тогда разрешите вас угостить рюмкой кирша. — Пожалуй. Но только уж разрешите мне вас угостить. — Нет, позвольте мне. — Гаррис подозвал кёльнершу. Пожилой джентльмен вынул из внутреннего кармана кожаный бумажник, перетянутый широкой резинкой. Сняв резинку, он вытащил несколько карточек, выбрал из них одну и протянул ее Гаррису. — Вот моя членская карточка, — сказал он. — Вы знавали в Америке мистера Фредерика Джей Рассела? — Ну, как будто нет. — А, я полагал, что он очень известное лицо. — А откуда он? Из какого города? — Из Вашингтона, конечно. А разве не там находится главный совет общества? — Кажется, там. — Кажется? Вы не уверены в этом? — Я давно уже не был в Штатах, — ответил Гаррис. — А, так значит, вы не член общества? — Нет. Но мой отец состоит в нем много лет. — А, тогда он, наверное, знает Фредерика Джей Рассела. Это один из руководителей общества. А, позволю себе упомянуть, что именно мистер Рассел рекомендовал меня. — Очень приятно слышать. — Как жаль, что вы не член общества. Но ваш отец мог бы дать вам рекомендацию. — Наверное, — сказал Гаррис. Как только я вернусь, нужно будет заняться этим. — Очень, очень вам советую, — сказал старик. — Журнал вы, конечно, читаете. — Ну, безусловно. — Видали вы номер, посвященный североамериканской фауне с иллюстрациями в красках? — Да, он у меня есть в Париже. — А номер с панорамой вулканов Аляски? — Совершенно изумительно. — Я с большим удовольствием смотрел там фотографии диких животных, сделанных Джорджем Шайерсом Третьим. — Да, шикарные зверюги. — Простите, как вы сказали? — Превосходные фотографии. Этот миляга Шайерс... — Вы зовете его миляга? — Мы с ним старые друзья. — Ах, вот как. Вы знакомы с Джорджем Шайерсом Третьим. Вероятно, очень интересный человек. — А еще бы. Таких интересных людей не часто приходится встречать. — А Джорджа Шайерса Второго вы тоже знаете? А что, он такой же интересный человек? — Нет, он не такой интересный. — А я думал, что он, наверное, очень интересный. — Представьте, нет. Знаете, даже странно. Он совсем не такой интересный. Я часто удивлялся, кстати, почему это так. — сказал пожилой джентльмен. — Казалось бы, в этой семье все должны быть интересными людьми. «А вы помните панораму пустыни Сахары?» — спросил Гаррис. «Пустыни Сахары? Да это было лет 15 назад». «Совершенно верно. Она особенно нравилась моему отцу». «А разве более поздние номера ему меньше нравятся?» «Нет, наверное, не меньше, но эту панораму Сахары он очень любил». «А она была прекрасно выполнена. Но я нахожу, что ее художественные достоинства значительно превышали ее научную ценность. — О, вот не знаю, — ответил Гаррис. — Этот песчаный вихрь и этот араб со своим верблюдом на коленях, лицом к Мекке. — Мне помнится, араб там стоял, держа верблюда под усцы. — А, вы правы, — сказал Гаррис. — Я спутал с книгой полковника Лоуренса. — А книга Лоуренса посвящена как будто... — Аравии? — Безусловно, — подтвердил Гаррис. — Араб мне напомнил о ней. — Полковник должно быть очень интересный человек. — Несомненно. — А что он сейчас делает, вы не слыхали? — Он поступил в Королевский воздушный флот. — Зачем он это сделал? — Захотелось. — Вы не знаете, он состоит в Национальном географическом обществе? — Вот этого я не могу вам сказать. Он был бы очень полезным членом общества. Как раз такие люди там нужны. Я с радостью рекомендовал бы его. А как вы думаете, его кандидатура встретит одобрение? О, я уверен в этом. Я рекомендовал одного ученого из ВЕВИ и одного своего лазанского коллегу. И оба были избраны. Думаю, это встретит одобрение, если я рекомендую полковника Лоуренса. «Превосходная мысль», — сказал Гаррис. «Часто вы бываете здесь, в станционном буфете?» «Я прихожу сюда пить кофе после обеда». «Вы преподаете в университете?» «Я уже отошел от практической деятельности». «А я жду поезда», — сказал Гаррис. «Еду сейчас в Париж, а потом через Гавр в Штаты». «Я ни разу не был в Америке, но мне очень хотелось туда попасть. Может быть, еще придется бывать на заседании общества. Буду очень рад познакомиться с вашим отцом». «Он, наверное, был бы в восторге от этого знакомства, но он умер в прошлом году. Застрелился, представьте себе». «Весьма прискорбно слышать. Не сомневаюсь, что это была тяжелая утрата, как для семьи, так и для научного мира». «Научный мир стойко перенес эту потерю». «Вот моя карточка», — сказал Гаррис. «Мои инициалы ЭД, а его были ЭДжей. Я уверен, что он был бы в восторге от знакомства с вами». «Это и для меня было бы чрезвычайно приятно». Старый джентльмен достал из бумажника карточку и подал ее Гаррису. На карточке стояло: «Доктор Сигизмунд Вайер, доктор философии, член Национального географического общества, Вашингтон, Колумбия, США. Я буду очень бережно хранить ее», — пообещал Гаррис. Мистер Джонсон откровенничает в Веве. В буфете на станции было тепло и светло. Тщательно вытертые столики блестели. На некоторых были скатерти в белую и красную полоску, а на других скатерти в белую и синюю полоску. И на всех стояли корзинки с соленым печеньем в бумажных пакетиках. Стулья были деревянные, резные, залоснившимися от времени, но удобными сиденьями. На стене висели часы, в глубине была оцинкованная буфетная стойка, а за окном шел снег. За столиком под часами двое носильщиков пили молодое вино. Вошел третий носильщик и сообщил, что Восточно-Симплонский экспресс идет из Сент-Мориса с часовым опозданием. К столику мистера Джонсона подошла кельнерша. «Экспресс на час опаздывает, сэр», — сказала она. «Может быть, выпьете кофе?» «Если вас не затруднит». «Простите?» — переспросила она. «Хорошо. Принесите мне чашку кофе». «Пожалуйста, сэр». Она принесла кофе из кухни, а мистер Джонсон повернулся к окну и стал смотреть, как падает снег на освещенную платформу. «Вы говорите еще на каких-нибудь языках, кроме английского?» — спросил он кельнершу. «Как же, сэр, я говорю по-немецки, по-французски и на местных диалектах». «Хотите что-нибудь выпить?» «Нет, что вы, сэр, нам не разрешается пить с посетителями». «Может быть, сигару?» «Нет, что вы, сэр», — она рассмеялась, — «я не курю, сэр». «Я тоже», — сказал Джонсон. «Это дурная привычка». Кёльнерша отошла от стола, а Джонсон закурил сигарету и стал пить кофе. Часы на стене показывали без четверти 10. Его часы немного спешили. Поезд должен был прийти в 10:30. Час опоздания, значит, он будет в 11:30. Джонсон подозвал кёльнершу. «Синьорина! Что вы желаете, сэр?» «Вы бы не согласились поразвлечься со мною?» — спросил Джонсон. Кельнерша покраснела. «Что вы, сэр?» «Я не думал ничего дурного. Вы не составили бы мне компанию пойти посмотреть ночное Веве? Если хотите, пригласите подругу». «Я не могу уйти отсюда», — сказала кельнерша. «Ведь я на службе». «Я знаю», — сказал Джонсон. «Но, может быть, вы кого-нибудь поставите за себя? Во время гражданской войны это часто делалось, даже мобилизованными». «Нет, нет, сэр, я должна быть здесь». «Где вы изучили английский язык?» «На курсах Берлица, сэр». «Расскажите мне о них», — попросил Джонсон. «Там, должно быть, учились большие шалопаи, а? Приставали, наверное, с нежностями. Много среди них было франтов. А не приходилось ли вам встречать Скотта Фицджеральда?» «Простите». «Я хотел бы знать, считаете ли вы студенческие годы лучшими в вашей жизни? А какую команду выставили курсы Берлица прошлой осенью?» «Вы шутите, сэр?» «Чуть-чуть», — сказал Джонсон. «Вы славная девушка. Так не хотите со мной поразвлечься?» «Нет-нет, сэр. что-нибудь вам еще подать, сэр?» «Да», — сказал Джонсон. «Принесите мне, пожалуйста, карту вин». «Сию минуту, сэр». С карточкой в руке Джонсон направился к столу, за которым сидели носильщики. Они оглянулись на него. Все трое были пожилые люди. «Wollen Sie trinken?» «Хотите выпить?» — спросил он по-немецки. Один из них кивнул головой и улыбнулся. «Oui, monsieur». «Да, сэр». «Вы говорите по-французски?» «Oui, monsieur». «Что же мы будем пить?» «Connez-vous de champagne?» «Вы разбираетесь в шампанском?» «Но, месье!» «Нет, сэр». «Фуле кенетр!» «А надо бы», — заметил Джонсон. «Фройлен!» — окликнул он кельнершу. «Мы будем пить шампанское!» «Как вам угодно, сэр». «Самое лучшее!» — приказал Джонсон. «Какое тут самое лучшее?» — обратился он к носильщикам. «Ле милле?» «Самое лучшее?» — спросил тот, который заговорил первым. «Непременно». Носильщик вытащил из кармана золотые очки и стал смотреть карту. Он провел пальцем по четырем напечатанным на машинке строчкам с названиями и ценами. «Спортсмен — самое лучшее». «Согласны, господа?» — спросил Джонсон других носильщиков. Один из них кивнул в ответ. Другой сказал по-французски. «Самому мне не приходилось пробовать, но я много слыхал про него. Вино хорошее». «Бутылку «Спортсмен»!» — сказал Джонсон кельнерше. Он посмотрел цену. 11 швейцарских франков. «Ну, давайте две бутылки». «Ничего, если я посижу тут с вами?» — спросил он носильщика, предложившего «Спортсмен». «Пожалуйста, присаживайтесь вот здесь». Носильщик улыбнулся ему. Затем он снял свои очки и спрятал их в футляр. «Что, месье сегодня празднует? День рождения?» «Нет», — сказал Джонсон. «Праздновать мне, собственно, нечего. Моя жена потребовала развода». «Что вы?» — сказал носильщик. «Не может быть!» — другой носильщик покачал головой. Третий был тук на ухо. «Дело, конечно, обычное», — сказал Джонсон. «Вроде первого посещения зубного врача или первых месячных у девушки. Но меня это выбило из колеи». «Да, ну и понятно», — сказал старший из носильщиков. «Я вас понимаю». «Из вас, господа, никому не приходилось разводиться?» — спросил Джонсон. Он уже перестал умышленно коверкать слова и говорил теперь на хорошем французском языке. «Не», — сказал носильщик, назвавший «Спортсмен». «Здесь разводы бывают редко. Попадаются, конечно, разведенные мужья, но их немного». «У нас иначе», — сказал Джонсон. «Почти все разводятся». «Это верно», — подтвердил носильщик. «Я читал об этом в газетах». «Я сам немножко запоздал», — продолжал Джонсон. «Развожусь только первый раз. А мне 35». «Ну, вы еще молоды», — сказал носильщик. «Господину всего лишь 35 лет», — пояснил он двум другим. Те закивали в ответ. «Он совсем молодой», — сказал один из них. «И вы в самом деле разводитесь в первый раз?» — спросил носильщик. «В самом деле», — сказал Джонсон. «Мадемуазель, откройте нам, пожалуйста, бутылку». «А дорого стоит развестись?» 10 000 франков». «Швейцарских?» «Нет, французских». «Ага. Значит, на швейцарские деньги 2000. Все-таки недешево». «Да». «Зачем же это делать?» «Потому что этого требуют». «А для чего требуют?» «Чтобы выйти замуж за кого-нибудь другого». «Да ведь это же глупо!» «Вполне согласен», — ответил Джонсон. Кёльнерша налила всем четверым вина. Они подняли стаканы. «Прозит», — сказал Джонсон. «За ваше здоровье по-немецки». «Э вотр санте, месье!» «За ваше здоровье, господин», — сказал носильщик. Двое других прибавили «салю». Шампанское было на вкус точно сладкая фруктовая водица. «Это что, швейцарские обычаи отвечать всегда на другом языке?» — спросил Джонсон. «Нет», — сказал носильщик. «По-французски выходят вежливее. Кроме того, ведь здесь французская Швейцария». «Но вы говорите по-немецки». «Да, в моей деревне говорят по-немецки». «А, понимаю», — сказал Джонсон. «Так вы, значит, никогда не разводились?» «Нет, нет, это слишком дорого. И потом, я никогда не был женат. — Вот как, — сказал Джонсон. — А эти господа? — Они женаты. — Вы довольны, что женаты? — спросил Джонсон второго носильщика. — Как вы сказали? — Вам нравится быть женатым? — Oui, oui, c'est normal. — Да, это нормально. — Именно, — сказал Джонсон. — Э, вы, месье. — А вы, сэр? — Ça va. — Ничего, — ответил третий носильщик. — Pour moi, — сказал Джонсон, — ça ne va pas. — Ничего хорошего. — Месье собирается развестись, — объяснил первый носильщик. — О! — воскликнул второй носильщик. — Ага, — пробормотал третий. — Ну, — вздохнул Джонсон, — тема, по-видимому, исчерпана. — Вам не интересно слушать о моих горестях? — обратился он к первому носильщику. — Нет, почему же? — возразил носильщик. — Давайте говорить о чем-нибудь другом. — О, пожалуйста. — В чем же нам поговорить? — А вы занимаетесь спортом? — Нет, — сказал Джонсон. — Вот жена моя спортсменка. — А вы как развлекаетесь? — Я? Я писатель. — Это хорошо оплачивается? — Нет. Но потом, когда приобретешь известность, да. — Интересно. — Нет, — сказал Джонсон. — Совсем не интересно. Очень сожалею, господа, но я должен проститься с вами. Прошу вас распить и вторую бутылку. — Да ведь поезд придет не раньше, чем через 3/4 часа. — Я знаю, — ответил Джонсон. Подошла кельнерша, и он уплатил за вино и за свой обед. — Вы уходите, сэр? — спросила она. — Да, — ответил Джонсон. — Хочу немного пройтись. Чемоданы я оставлю здесь. Он надел кашне, пальто и шляпу. На платформе густыми хлопьями валил снег. Он оглянулся назад и в окно увидел трех носильщиков, которые все еще сидели у стола. Кельнерша выливала им в стаканы остатки вина из начатой бутылки. Не откупоренную бутылку она унесла обратно. «На этом они заработают по 3 с лишним франка на душу», — подумал Джонсон. Он повернулся и пошел вдоль платформы. Когда он сидел в буфете, ему казалось, что боль притупится, если он будет говорить об этом. Но она не притупилась. Более того, еще и на душе стало скверно. Развлечение мистера Уиллера в Монтрё. В буфете на станции было тепло и светло. Тщательно вытертые деревянные столики блестели. На них стояли корзинки с соленым печеньем в бумажных пакетиках. Стулья были резные, залоснившимися от времени, но удобными сиденьями. На стене висели резные деревянные часы, а в глубине комнаты была буфетная стойка. За окном шел снег. За столиком под часами двое носильщиков пили молодое вино. Вошел третий носильщик и сказал, что Восточный Симплонский экспресс идет из Сент-Мориса с часовым опозданием. Сказав это, он вышел. К столику мистера Уиллера подошла кельнерша. «Экспресс на час опаздывает, сэр», — сказала она. «Может быть, выпьете кофе?» «А вы не думаете, что это не даст мне уснуть?» «Простите?» — переспросила кельнерша. «Принесите кофе», — сказал мистер Уиллер. «Пожалуйста, сэр». Она принесла кофе из кухни, а мистер Уиллер повернулся к окну и стал смотреть, как падает снег на освещенную платформу. «Вы говорите еще на каких-нибудь языках, кроме английского?» — спросил он кельнершу. — Как же, сэр? Говорю по-немецки, по-французски и на местных диалектах. — Хотите что-нибудь выпить? — Нет, что вы, сэр. Нам не разрешается пить с посетителями. — Может быть, сигару? — Нет, что вы, сэр. Я не курю, сэр. — Это хорошо, — сказал мистер Уиллер. Он снова посмотрел в окно, выпил кофе и закурил сигарету. — Фройлен, — позвал он. Кельнерша подошла к столику. — Что вы желаете, сэр? «Вас?» — ответил он. «Что за шутки, сэр?» «Я не шучу. Тогда не надо говорить такие вещи». «Не будем терять времени», — пояснил мистер Уиллер. «До прихода поезда осталось 40 минут. Если вы подниметесь со мной наверх, я дам вам 100 франков». «Как можно говорить такие вещи, сэр? Я позову носильщика». «Носильщик мне не нужен», — возразил мистер Уиллер. «Ни носильщик, ни полицейский, ни разносчики сигарет мне не нужны. Мне нужны вы. Если вы не перестанете, сэр, мне придется уйти отсюда. Здесь нельзя вести такие разговоры. Зачем же вы тогда тут стоите? Если бы вы тут не стояли, я не мог бы разговаривать с вами. Кёльнерша отошла. Мистер Уиллер следил, подойдет ли она к носильщикам. Она не подошла. «Мадемуазель! Мадемуазель!» — позвал он. Кёльнерша повернулась. «Бутылку сионского, пожалуйста!» «Сейчас, сэр!» Мистер Уиллер смотрел ей вслед. Когда она вернулась и поставила вино на столик перед ним, он взглянул на часы. «Я вам дам 200 франков», — сказал он. «Пожалуйста, оставьте это, сэр». 200 франков — большие деньги». «Перестаньте сказать такие вещи». От волнения кёльнерша стала путать слова чужого языка. Мистер Уиллер смотрел на нее с интересом. 200 франков». «Какой вы противный». «Зачем же вы тут стоите? Если бы вас тут не было, я не мог бы говорить с вами». Кёльнерша отошла и направилась к стойке. Мистер Уиллер пил вино и улыбался про себя. «Мадемуазель!» — позвал он немного погодя. Кёльнерша сделала вид, что не слышит. «Мадемуазель!» — позвал он снова. Кёльнерша подошла. «Вам что-нибудь нужно?» «Очень даже. Я вам дам 300 франков». «Вы противный!» 300 швейцарских франков!» Она ушла. Мистер Уиллер смотрел ей вслед. В дверях показался носильщик. Это был тот, которому мистер Уиллер поручил свой багаж. «Поезд подходит, сэр», — сказал он по-французски. Мистер Уиллер встал. «Мадемуазель», — позвал он. Кёльнерша подошла к столу. «Сколько с меня за вино?» 7 франков». Мистер Уиллер отсчитал 8 франков и положил их на стол. Потом надел шляпу, пальто и вышел вслед за носильщиком на платформу, где по-прежнему падал снег. «Аривуар, мадемуазель!» — сказал он. Кёльнерша глядела ему вслед. «Вот урод!» — подумала она. «Урод, да еще какой противный! 300 франков за такой пустяк! Сколько раз я это делала даром! Да и негде тут! Если бы у него хоть капля соображения была, он бы понял, что тут негде!» И негде, и некогда. 300 франков. Ну и чудаки, эти американцы. Стоя на асфальте платформы возле своих чемоданов, сквозь хлопья снега, глядя на огни приближающегося паровоза, мистер Уиллер думал о том, что развлечение обошлось бы ему очень недорого. Кроме обеда он истратил всего лишь 7 франков на вино и франк на чаевые. Хватило бы 75 сантимов. Жаль, что он не ограничился 75 сантимами. Швейцарский франк равен 5 французским. Мистер Уиллер направлялся в Париж. Он был очень расчетлив, и женщины его не интересовали. На этой станции он бывал раньше и знал, что наверху там помещений нет. Мистер Уиллер никогда не рисковал.